«Неплохо, неплохо». С довольным видом Арк закрыл панель персонажа. Он намеренно шел через те части Хворонских гор, где водились высокоуровневые монстры, благодаря чему за неделю поднял 5 уровней и добрался до 371-го. Понятное дело, если бы он нашел хорошую точку для охоты, то взял бы на 2-3 уровня больше, но он этого-то не ждал. И все же его не переставал раздражать факт наличия в местных горах такого количества гарпий. «Похоже, я уже вырезал почти всех». Когда он только появился в горах, на него навалилось приличное количество этих тварей. Бывало, что одновременно на него наседали сразу 3 или 4. Но вот прошла всего пара дней, и гарпи уже было днем с огнем не сыскать. На это последнее он потратил 20 минут. Но вокруг теперь чисто, нужно лезть наверх. Если уж на чистоту, то с гарпиями Арк возился вовсе не потому, что сильно этого хотел. Да, за них давали на 20% больше опыта, но это занимало время и было довольно напряженным занятием, да и добыча с них была так себе. Поскольку песчаная буря сильно ограничивала дальность прорисовки карты, он решил поохотиться на гарпию подножья горы. Потратив на это 2 дня, он в это время потихоньку поднимался вверх по склону, благо тот до середины горы был достаточно дружелюбным к путнику. Но вот впереди появились отвесные утесы, обойти которые не было никакой возможности. Когда я получил задание, точкой назначения был указан центр вот этой горы. По идее, это ее вершина, но... Сколько бы тут ни бродил, обхода не видать. Остается лишь один путь — наверх. Еще раз сверившись с картой, Арк взглянул на холм на другой стороне ущелья. Когда прошлым вечером буря утихла, он смог разглядеть тропу, бравшую начало на том холме. Вот только до самого холма, расположенного за пропастью, было несколько десятков метров по прямой, одна ущелье нельзя было даже увидеть, настолько оно было глубоким. Проведя 2 дня в поисках альтернативного подъема, он наконец сдался, иного выхода не было, придется перебираться. Вот только как это сделать? Поразмыслив немного, он пришел к выводу, что наилучшим выбором будет воспользоваться тем же способом, каким он сбежал с вампирских земель. Планирование на дельтаплане. Планер может доставить меня куда угодно, но это не параплан. К счастью, тут сильные ветра, и если я верно все рассчитаю, очередной порыв забросит меня на холм. Да, должно сработать. Естественно, преодоление ущелья на планере вовсе не будет простой задачкой, но в этом случае ему придется вечно блуждать по горам. Время слизи сможет нейтрализовать урон от падения, если дело обернется худо. Да, если он рухнет на дно, то все равно придется какое-то время карабкаться по горам, но худшего исхода он сумеет избежать. Решившись, Арк повернул голову и крикнул куче камней позади себя. «Буксил!» Из-за камней появился подавленный торговец, который до сих пор не пришел в себя после потери беляка. «Чё тебе? Я спланирую вон на тот холм. Даже при хорошем ветре я не смогу дотянуть до него с пассажиром, поэтому ты останешься тут. Цепляй ко мне глаз и разбей лагерь у подножия горы». «Как скажешь. Не лодорничай, пока меня не будет. Собирай ингредиенты, их осталось совсем ничего». «Ладно, понял». Буксил отмахнулся от него. Настроение торговца было хуже некуда, но Арк держался, проявляя терпение и прикусив язык. Он понимал, что любое давление на Буксила сейчас может заставить того вообще бросить игру, что станет огромной проблемой уже для Арка. Впрочем, внешнее проявление терпеливости никак не мешало Арку мысленно сходить с ума от раздражения. «Чёртова жара! Проклятый ветер песком швыряется уже несколько дней! Да еще Буксил ведет себя как слабоумный! Бесит!» Он бросил на Буксила пристальный взгляд, но ничего ему не сказал. «Радун! Дельтаплан!» — приказал Арк. Зашипев, ящер широко раскрыл пасть и выплюнул планер. Взяв его в руки, Арк замер, улавливая направление ветра. Через некоторое время, сочтя момент подходящим, он активировал спринт и, помчавшись вниз со склона, перед самым обрывом силой толкнулся ногами от земли. Несколько секунд его трясло, но он быстро сбалансировался, ровно держа планер в потоке ветра. «Отлично. Так я должен долететь до того холма». «А?» Но едва только он облегченно выдохнул, как ситуация изменилась. На середине пути внезапный порыв ветра ударил его в бок, отчего планер затрясся и потерял равновесие. Арк быстро переместился парами, пытаясь вновь сбалансировать крыло, но уже было видно, что он не долетает до нужной точки. «Чёрт, облом!» — прорычал он, прикидывая расстояние до холма. Сбывался самый худший его прогноз. Дельтаплан начал спускаться раньше, чем он надеялся. Параплан смог бы набрать высоту, но чего нет, того нет. С его планером приходилось полностью полагаться на капризный ветер. «Я не учел ветер на дальней дистанции». К середине ущелья его высота снизилась на несколько метров. следуя его траектории, он просто размажется об отвесный обрыв. Вот это облом. И все из-за того, что меня взбесил буксил, когда я просчитывал направление ветра, и в итоге прыгнул с опозданием. Арк разочарованно скривился. Если врежусь в склон на такой скорости, всякое может случиться. Могу и сдохнуть при падении. Может спрыгнуть сейчас и использовать время слизи? Если бы проблема заключалась только в этом. Если Арк спрыгнет, то планер все равно ударится в склон и сломается. Нет, я слишком много сил потратил на него. Должен же быть другой способ. Тут его внимание привлекла гарпия, взлетевшая с холма, к которому он направлялся. А вот и способ. Ракард, видишь ту гадину? Тащи ее сюда насмешкой. А? Зачем? Заткнись и делай, что велено. Понял. Ракард быстро полетел вперед, повинуясь приказу. «Эй ты, старая морщинистая карга! Куда намылилась?» Попав под воздействие насмешки, гарпия завизжала и бросилась на вампира. Тот увернулся от атаки и помчался обратно к арку. Отработанным движением зацепив меч-пилу за ногу монстра, юноша скомандовал питомцу. «Готово! Теперь веди ее к тому холму на противоположной стороне!» «А, теперь понял!» — отозвался Ракард. «Эй, ворона драная! Куда ты пялишься? Сюда смотри! Давай-ка в догонялки!» Высунув язык, вампир вновь использовал на гарпии насмешку, и та снова бросилась на объект своей ненависти. То, что он был ниже ее уровнем, лишь подстёгивало кровожадность твари. Забыв о барке и его мече, обвившем ее ногу, гарпия летела за Ракардом. На это, собственно, и был расчет. Ракард не смог бы вытащить его из-за своего малого размера, а гарпия со своими двухметровыми крыльями легко подняла планер повыше, давая арку возможность достичь холма в целости и сохранности. «Спасибо, гарпия! Держи подарок! Темный клинок!» Убрав планер в сумку, арк расхохотался. Монстр, заметив наконец-то неладное, завизжал, но поздно, участь ее была предрешена. «Фу!» — выдохнул арк. «Добрался!» Разобравшись с гарпией, он осмотрелся. Глядя сюда, с этой стороны ущелья, он четко увидел проход между скалами. Убивая попадающихся по пути тварей, арк вновь полез в гору. Склон на этой стороне тоже был не самым крутым, но легкой прогулкой этот подъем назвать было нельзя. Наловчившись использовать свой меч-пилу в качестве альпинистского снаряжения, он также помогал себе, когда было нужно прыжком. Какое-то время спустя он запрыгнул на очередной уступ и огляделся. Песчаная буря утихла окончательно, открыв его взгляду широкое плато. «Вот это да!» Арк широко открыл глаза, удивленный зрелищем. Плато тянулось до самого горизонта и, казалось, задевало небо. Песчаная буря осталась внизу, а здесь не было видно ни единой песчинки. Все это место казалось совершенно иным миром, парящим высоко в небесах. Просто стоя здесь, он чувствовал себя посвежевшим и обновленным. Видимо, ради этого люди и занимаются альпинизмом. Но он-то лез сюда не ради этого, чем бы оно ни было. Его интересовало конкретное задание. Добравшись до вершины, Арк обнаружил свою цель, хотя нет, не совсем. В центре плато возвышался купол нескольких километров в диаметре. «Вот оно! Мне точно туда!» С любопытством поглядывая на излучавший черное свечение купол, Арк двинулся вперед. Раздался оглушительный рев, сопровождаемый грохотом тяжелых шагов, от которых содрогалась земля. Арк удивленно повернул голову и увидел нечто совершенно неожиданное. Поняв, что глаза его не обманывают, он остолбенел. «Что? Как такое может быть? Это же...» К нему приближался огромный монстр 20 метров ростом, объятый черным пламенем. Нижняя часть его тела была драконьей, а верхняя — человеческой, облаченной в красный доспех. Когда-то давно в Джексоне Арк уже видел монстр с такой внешностью. Тогда тот вел армию тьмы и погиб от его, Арка, руки. А звали монстра... «Быть не может. Вольдорас?» «Беляк!» Продолжая ныть, буксил брел вниз по склону. Прицепив к Арку один из своих глаз, он потерял ко всему интерес. Впрочем, дело было не в Арке. После гибели Беляка буксил потерял интерес к игре в целом. Беляк был уникальным существом во всем множестве NPC нового света. Буксил понимал, что его пес был набором привычек, иллюзий, созданный и поддерживаемый искусственным интеллектом игры. Вот только сердцу не прикажешь. Вспомнив о прикосновении к меху Беляка и его запахи, буксил ощутил давящую боль в груди. Он думал, что со временем станет легче, но чувство потери лишь обострилось с каждым новым входом в игру. Даже с видео не хочу работать. Я... Если бы я не записал тот ролик, то беляк был бы... Я во всем виноват. Но если я брошу игру, разве смерть беляка не станет напрасной? Как минимум, я перед уходом должен поставить ему памятник в Селебриде. Нет, до этого нельзя уходить. Но только... Вот закрою глаза и слышу его голос. Бормотал Буксил, глотая сопли. «Хозяин!» Будто во сне Буксил отчетливо услышал голос беляка. Из-за этого торговец расчувствовался еще больше, и слезы градом полились из его глаз. «А, беляк, я будто слышу твой голос! Хозяин!» Снова послышался голос беляка. Но не могло же ему еще раз показаться. Буксил вскинул голову, лихорадочно осматриваясь и выкрикивая. «Что? Беляк? Это правда ты? Где ты? Где ты, беляк? Это ты? Хозяин, я здесь!» В стороне, в завихрениях песчаной бури, появился чей-то смутный силуэт. Протерев свой оставшийся глаз, Буксил прищурился, изображение стало четче, кто-то бежал вниз по склону сквозь бурю, и хотя еще было слишком далеко и что-то разглядеть было почти невозможно, он узнал бегущего с первого взгляда. Конечно, это был его любимый незабываемый пес Беляк. Беляк, которого он считал погибшим, и который сейчас нёсся к нему, роняя слезы из глаз. «Беляк! Хозяин!» Буксил так припустил по склону, что чуть не упал. Беляк запрыгнул на него, вылизывая отчаянно, виляя хвостом. Все лицо Буксила вскоре было испачкано собачьей слюной, но такие мелочи его не заботили. Пес, которого он считал погибшим, вернулся. Он же был в Фуранских горах, в сотнях километров от Басаги. Если это сон или иллюзия, то он не желает приходить в себя. «О, беляк, я так ошибся! Я не должен был!» «Нет, хозяин!» — проскулил пес. «Это я не смог тебя защитить!» Торговец и пес обнимались, заливая друг друга слезами счастья. «Это и правда ты, беляк! Ты жив! Спасибо! Спасибо! Но как так произошло? Как ты сбежал от тех злодеев? Я не вижу у тебя никаких ран!» «Ну а...» Беляк заколебался. В этот момент из-за завесы бури вышел здоровый мужчина. «Какая приятная сцена!» Произнес он. «Пес и его хозяин обрели друг друга! Я тронут, честное слово! Сейчас заплачу!» Вслед за ним появилась женщина-эльф. «И мы тащились за псиной, чтобы полюбоваться на эти сопли?» Поинтересовалась она резким тоном. «А вы же...» Буксил побледнел, разглядев гостей. «Они-то здесь откуда?» Эту парочку Арк и Буксил никак не могли ожидать встретить в таком месте. А за 1000 километров к югу кое-кто еще оказался в похожей ситуации, а именно замаскированный Шамбала, скрывавшийся во мраке пещеры при помощи скрытности. После зачистки пиратской базы он прибыл в деревню Ланселя, сопровождая 20% награбленного пиратами, обещанного Арку Изабель. Но и помимо этого у него были свои причины находиться здесь. Но для завершения задания новый убийц на смену класса ему требовался один необычный предмет. И Джастисмен указал на живущую в деревне Ланселя Рока, которая могла знать что-нибудь об этом. Однако в этом городке Шамбала столкнулся с непредвиденной ситуацией, изменившей его планы. Точнее, то была неожиданная встреча. «Зачем он здесь? Если он отвечает за все странности, творящиеся вокруг деревни Ланселя в последнее время, то все может оказаться куда серьезней. В одиночку мне не справиться». Взглянув последний раз на группу людей, Шамбала выскользнул из пещеры. Юсон. Арк. Том 16. Конец. Читал. Адреналин.